Глава восьмая. Будущий полковник Хлопуша. Хлопуша сидел у костра и ел вместе со всеми казаками густую наваристую похлебку. К этому отряду его привел один из ближних людей императора с приказом накормить досыта, не обижать, присматривать за ним до возвращения его величества с конных упражнений. На душе у бывшего каторжного было спокойно и весело. Он радовался свободе. Вначале казаки обращали внимание на странный вид, рваные ноздри и сломанные уши неизвестного гостя. Затем привыкли, забалагурили, расспрашивая его о жизни. Он рассказывал им о своем каторжном и тюремном житье-бытие с красочными подробностями, перемешивая разговор шутками и прибаутками. Узнав о госте все, что им хотелось, казаки и сами начали делиться историями из жизни и разными случаями. Смешными и грустными, поучительными и веселыми. Костер горел, давая тепло вору и разбойнике Хлопуше, а разговоры и балагурство грели душу. Давно уже он так не сиживал в хорошей, родной по духу и доброй компании. «Кто тут Хлопуша с городка Оренбурга?» – спросил казак, прибывший, видимо, от императора. «Я Хлопуша, собственной вельможной персоной». Дурашливо заявил каторжный, вскочив на ноги. «Коль ты, то пошли, его величество к себе зовет», — ответил посыльный и, не дожидаясь ответного слова, зашагал в центр лагеря. Бывший каторжник немедля последовал за ним. Они подошли к кибитке императора. Казак, что сопровождал Хлопушу, подтолкнул его ко входу. Тот вошел. Пугачев сидел на ковре среди своих атаманов. Трапезничал. «Садись, друг Афанасий», — заявил император, указав на место невдалеке от себя. Мужичонка сел, приготовляясь слушать и отвечать. «А что, братец, скажи, у губернатора лучше тебя никого не нашлось? Посерьезнее и помоложе гонцов не выявилось? Ты самый смелый и лучший оказался», — уточнил Пугачев, внимательно наблюдая за бродягой. «Я не знаю, видимо, не нашлось. А чем я плох?» «Красив и резв, как хороший скакун», — ответил Хлопуша, опять дурачась. «Хм, а зачем тебе ноздри вырвали? Ты после этого воровать перестал?» — вновь уточнил Пугачев. «Ноздри мне вырвали и клейма поставили не от моей вины, не от наказания за разбой и воровство, по другой причине», — ответил старый разбойник. «Отчего тогда?» — удивленно спросил Пугачев. «У царицы и вельмож закончились награды и атласные ленты, а наградить меня за долгую безупречную службу хотелось. Вот и вместо орденов вырвали мне ноздри», — дурашливо заявил мужичонка. «Ох уж эти губернаторы! Больше нет у них заботы, кроме той, что ноздри рвать. Любят они людей кнутьем бить», — спокойно заявил император, не поддерживая шутливый тон каторжника. Пугачев взял лежащие рядом указы, переданные Хлопушей, распечатал. Посмотрел то один, то второй. Затем взял третий и четвертый. Некоторое время держал их в руках и, вызвав ближнего человека, приказал изжечь без остатка. «Ну и что, Афанасий, как поступим? В Оренбург вернешься к губернатору с докладом о нашем войске или мне служить будешь?» — уточнил Пугачев, переглянувшись с одним из атаманов. «Нет, ваше величество, в Оренбург не вернусь. Зачем мне батюшка обратно? Повесят. Желаю вашему величеству служить». «Ну что, дельно. Оставайся, пригодишься. Послужишь свободному народу. Деньги-то у тебя есть на жизнь?» — уточнил император, довольно улыбнувшись. «Четыре алтына имею. Губернатор жаловал перед отправкой на войну с вами. Сказывал ни в чем себе не отказывать. Приказал тратить не жалея и с размахом. Сказал так. На один алтын найми войско против бунтовщиков, на пол алтына одень и обуй войско, на следующий пол алтына вооружи и пушек прикупи, на третий алтын напои и накорми, четвертый алтын на всякий случай особо не трать, после победы остатки от него в казну вернешь». Очень серьезно ответил каторжный. «Вот балабол», — заявил Пугачев под смех сидящих рядом с ним атаманов. «Есть такой грешок, не скрою». — с улыбкой ответил Хлопуша. «На вот 7 рублей, купи себе справную одежонку. Если деньга кончится и хлеба не будет у тебя, приходи. Все, пока ступай с Богом, найди себе место в войске», — заявил император и приказал одному из атаманов взять вечного бродягу Хлопушу к себе в воинские порядки. Прошло несколько дней. За это время войско переместилось ближе к Оренбургу. Да так приблизилось, что город был виден как на ладони. Хлопуша от нечего делать склонялся по лагерю, ища себе достойное применение. Вдруг к нему подбежал один из атаманов императора, а с ним еще 3 казаков. Этот атаман приказал схватить бывшего каторжника и привязать к пороховым ящикам, обвинив его в том, что тот ходит и вынюхивает, сколько в войске имеется пороху и пушек. Кроме того, атаман потребовал соорудить виселицу с тем, чтобы немедля повесить предателя и лазутчика. При этом Хлопуша ближние казаки атамана неоднократно и настоятельно просили сознаться в злых и предательских намерениях, обещая отпустить его, если скажет правду на все 4 стороны. Однако Хлопуша не стал разговаривать с палачами, дерзко плюнул им под ноги, не соглашаясь с обвинением, и похабно обматерил. Оправдываться не стал, посчитав оправдание ниже своего достоинства. Несколько часов его держали на привязи, пугая страшными карами и угрозами. Вначале каторжник материл своих охранников, пускаясь во все тяжкие, затем замолчал, устав от злобства. Но перед тем, как прекратить свой матерный разговор, гордо и независимо заявил. «Вот что, братушки, делайте, как душа ваша желает. Уже не знаю, где на этом свете правда есть. Губернаторские слуги ноздри выдрали и клейма на мне поставили, как на собаке. Вы вешаете почем зря. Поступайте, как вам совесть позволяет. Больше мне нечего сказать вам. Бог вас рассудит, зверей». Или его слова сыграли роль, или это была проверка, но вскоре его развязали. Вместо виселицы привели к императору, а тот приказал обыскать его. Ближние казаки все исполнили, как требовалось. Только нашли при нем 5 рублей из тех денег, которые ему дал сам Пугачев. 2 рубля Афанасий уже потратил на одежду и еду. Вновь его отпустили в лагерь. Такое недоверие присутствовало еще несколько дней. Хлопуша спиной и звериным чутьем чувствовал постоянное наблюдение за собой. Но вот однажды был он вызван опять к императору в кибитку. Возле Пугачева сидели все те же атаманы-полковники. Из всех атаманов каторжник знал только одного, старого приятеля по тюрьме, Максима Шигаева. Теперь прилюдно к нему было положено обращаться как к графу Воронцову. «Знаешь, кто такие вельможи возле меня сиживают?» — спросил Пугачев, приказав ему присесть рядом с собой. — Имен и фамилии не знаю, откуда мне знать, да и зачем. А так, это атаманы-полковники, ваше величество, первые вельможи государства и войска, опора власти и трона, — ответил, удивленный приглашением, бывший арестант. — Думаешь правильно. Сейчас представлю тебе, Афанасий Тимофеевич, этих первых полководцев моего войска. «Знать их надобно в лицо», — заявил Пугачев, улыбнувшись. Хлопуша, не ожидая обращения к нему по имени и отчеству, вначале закрутил головой в поиске Афанасия Тимофеевича. Затем, поняв, что это к нему обращаются, заерзал на своем месте от неожиданного уважения и почета. Он понял, что обвинения в предательстве с него сняты, а впереди начинается какой-то новый этап его замысловатой жизни. Пугачев, устроившись поудобнее, начал медленно и гордо говорить. «Все, кто здесь присутствует, действительно члены военной коллегии. Возглавляю сие правящее собрание я сам. Многих вельмож нет, воюют, неприятеля бьют, народ к присяге приводят, воинскими делами занимаются. Но некоторые из моих верных подданных здесь, поэтому ты не зря сюда попал». Тебе их знать надобно для предстоящих славных дел. Надо тебе, Афанасий Тимофеевич, познакомиться с каждым. Вот это граф Чернышов. Он в скорости на Уфу пойдет, брать ее осадой и штурмом будет. также назначен моим повелением правителем всех многоайбатских земель, станет штабом в сельце Арси или Фершампенуазе. Будет там, в тех местах среди местных казаков-многоайбаков, мою волю проводить. Примечание автора. Иван Никифорович Зарубин, ЧК. Яицкий казак, полковник мятежного войска. Вместе с Пугачевым был осужден на смертную казнь и повешен 10 января 1775 года в городе Москве. Следующий рядом с графом – это будущий фельдмаршал, граф Панин. Примечание автора. Андрей Афанасьевич Овчинников, яицкий казак, полковник мятежного войска, погиб в бою. «Он со мной Оренбург брать будет». Здесь мне необходим, при мне и служит. Я ему верю как себе. Очень известный в нашем войске полководец. Вот князь Иван Никифорович Исетский. Дюже понимает в артиллерии и припасах к ней. Примечание автора. Иван Никифорович Грязнов. Из купеческой семьи. Полковник мятежного войска. Организатор производства пушек и боеприпасов. Погиб в бою. В скорости вместе с войсковым бригадиром Иваном Степановичем Кузнецовым на Челябу, Чебаркуль, Златоуст, Садку и Рязань с войском направится. Примечание автора. Иван Степанович Кузнецов. Оренбургский казак. Пугачевский бригадир. Погиб в бою. Навстречу графу Чернышову. Возьмет эти крепостицы и к присяге народ приведет. Иван Степанович и отдельное повеление от меня имеет в Юрюзанском, Саткинском, Усть-Катавском и Златоустовском заводских округах. На заводах должен он порядки навести, например, казачьих. Из приписных крестьян, рабочих этих заводов казаков сделает и самоуправление назначит по примеру выбранного. Как на казачьих кругах? Пушками и пушечными припасами графа Чернышова и князя Исетского обеспечить должен с этих заводов. Высказавшись, император внимательно посмотрел в глаза Хлопуши, как бы проверяя, удивлен он или нет, верит тому, что говорит ему Пугачев, или нет. Поняв, что тот слушает с интересом, продолжил. «А вот это граф Орлов, командующий артиллерией, слыхал, небось, такую знаменитую фамилию, известная фигура в нашем государстве». Примечание автора. Федор Федотович Чумаков, яицкий казак. Полковник мятежного войска, командующий артиллерией восставших, участник заговора казацких полковников, выдавших Пугачева властям взамен собственного прощения. «Слыхал, батюшка император, как не слыхать?» — ответил смущенно Хлопуша, которого впервые за 40 лет назвали Афанасием Тимофеевичем. «Это вот известный воинский атаман и полковник Иван Александрович Творогов. Примечание автора». Участник заговора казацких полковников, выдавших Пугачева властям взамен собственного прощения. «Он из елецких казаков, сильный начальник в своем воинстве. Он за наше дело жизнь отдаст. Правда, Иван Александрович, не предашь?» — уточнил Пугачев у Творогова, хитро прищурившись. «Не сомневайся, батюшка, всю кровь отдам до капли и за дело, и за тебя». «Верен я делу нашему. Служить буду тебе до смерти. Каждую каплю крови тебе дарю, благодетелю». Напыщенно ответил Творогов. «Вот, представляю тебе моего второго заместителя, Ивана Яковлевича Почиталина, моего личного секретаря. Все указы он готовит, ведает переговорами с иноземцами, союзниками и прочими замысловатыми делами. Весьма умен». С уважением представил император еще одного вельможу. Хлопуша понять не мог, зачем все это Пугачев рассказывает ему. Мысли бегали у него в голове, удивлению не было предела. «Конечно, они никакие не вельможи, графья, князья, полковники, а обычные казаки и простой народ. Каторга по ним плачет и виселится. Да мне все едино, кто они. Среди них я свой. Мне здесь тепло и сытно». «Да только зачем мне он все это рассказывает? Мудрено!» — думал ошарашенный каторжник. «Граф Воронцов тебе хорошо известен. Он вместе с тобой в тюрьме сиживал под фамилией Шигаев, именем Максим. Скрывать был должен до поры до времени свое высокое рождение. Прятал от врагов титул и предназначение. при моей особе является первым заместителем и первым заместителем военной коллегии. Дюжа тебя любит и ходатайствует, чтобы присвоил я тебе, Афанасий Тимофеевич, звание полковника. Что скажешь?» — весело заявил, усмехаясь Пугачев. «Мне, каторжному, полковника присвоить? Как же так? Счастье и милость великая, что сказать и не знаю. Ваше Величество, батюшка император, не подведу, не продам и не предам. Век буду помнить и молить за тебя. Отбатрачу высокое доверие, только дай возможность показать себя». Взволнованно закричал Хлопуша и упал на колени, упершись головой в пол. «Встань, Афанасий Тимофеевич, не делай это. Будущему императорскому офицеру и атаману в ногах валяться», — заявил Пугачев. Мужичонка поднялся с колен, встал перед военной коллегией, выпрямившись и не понимая, что с ним. В мыслях он дал зарок никогда не предать благодетеля. Ему было все равно, император он или беглый раскольник-казак с Дона. Как говорили в лагере по большому секрету, он был обласкан его царским величеством и собирался служить хозяину верой и правдой, как верный дворовой пес. «Утром указ получишь, Иван Яковлевич подготовит. Соберешь охотников, человек 100. Граф Воронцов тебе поможет на первых порах. Выйдешь на металлоплавильные заводы на притоках реки Белой, а взя на Петровские. Доведешь сие указы до заводских приказчиков и заводских работных людей. Займешься литьем пушек для войска, а готовый изымешь и войско отправишь. Дюжи они нам нужны. Если порох или оружие найдешь, тоже изымай. Сам себе полк наберешь из работных людей. Если все выполнишь, как я наказываю, станешь полковником. При всех обещаю. Ну а сегодня раздели с нами трапезу. Отдохни среди равных». «Может, рано ему, отец-государь, с нами сиживать? Не проверен в преданности тебе». «Пока не по чину, не заслужил еще», — уточнил атаман Творогов, переглянувшись с атаманом Чумаковым, называемым графом Орловым. «Да бросьте плетень городить. Он мне предан, как и вы. Даже сомнений нет. Сколько лет за волю бьется, все каторги и тюрьмы знает. У него одна дорога теперь. С нами. До самого конца», — ответил Пугачев, ухмыльнувшись. Гуляли до утра. Афанасий Тимофеевич Соколов сидел с соколом, равным среди равных, весело смеясь, слушая чужие сказки и рассказывая свои. Иногда он забывал про свои рваные ноздри и исковерканные тюрьмами лицо. Когда вспоминал, от неудобства старался сидеть в полбока к остальным или прикрывать рукавом одежды свои увечья. Впрочем, на них никто и внимания не обращал. Все присутствующие атаманы веселой компании пили и гуляли от души.